Глава 10. Вытянувшееся лицо Архипа лучше всяких слов свидетельствовало о том, что произошло что-то экстраординарное. Полозов и сам был весьма обескуражен таким поворотом событий, хотя постарался приложить все усилия, чтобы на его лице не дрогнул ни один мускул. Парень никогда не слышал, чтобы северяне предлагали дружбу спустя несколько минут после знакомства, особенно после такого, которое удачным и теплым точно нельзя было назвать. Северяне, светловолосые дети северного ветра, являлись народом довольно специфическим, а уж чтобы полноценно влиться с ними хоть в какое-то подобие приятельских отношений, нужно было очень постараться. В любом случае, сейчас Полозову стоило насторожиться, что он и сделал, поскольку в подобное радушие мог поверить только очень наивный человек, к которым Петр себя не относил. Слово было сказано, и как слово любого из северян оно было нерушимо. Факт общеизвестный. Но и здесь существовали свои подводные камни, куда же без них. Словами можно с легкостью жонглировать, вложив в уши слушающего то, что он должен услышать, и не всегда информацию можно истолковать правильно, а уж облекая суть в кружева недосказанностей. Эту премудрость Петру пришлось впитать чуть ли не с рождения. Среда, в которой парень вращался, обязывала. Поэтому, спокойно выдержав испытывающий взгляд Бранда, Полозов крепко пожал старику руку в ответ, не развеивая при этом конструктов, лишь приглушив перед этим визуальное проявление, чтобы сияние, источаемое напитанной вязью, было заметно лишь ему. Кто знает, насколько крепкое рукопожатие придется перенести парню. Это оказалось верным решением. Несмотря на сухощавое телосложение и невысокий рост, ладонь у Бранда оказалась словно вытесана из камня. Такими с легкостью можно подковы в узел завязывать. При этом ни малейшего всплеска магии Петя не ощутил. «Силен», — одобрительно подумалось парню. «Не хотел бы я с ним схлестнуться в рукопашной схватке. Без магии он меня разорвет, как старую ветошь, одной только голой силой и опытом». Поймав безмятежный взгляд Бранда, будто и не он сейчас пытался раздробить Петру кисть, парень сдержанно улыбнулся. «Почту за честь». Хватка тут же ослабла, словно вредный старик только и ждал этих слов. То ли они прибыли к ужину, то ли хозяин дома каким-то образом незаметно распорядился, чтобы все в трапезной было накрыто в кратчайшие сроки, но их компанию тут же усадили за стол. Насколько Пете было известно, подобный жест для северян был не просто данью вежливости, он нес более глубокое значение. Эти ребята, кого попало, вместе с собой за стол не усадят, как они воспримут спокойно отказ от подобного предложения. Он будет трактоваться как наличие недобрых замыслов по отношению к хозяевам, что тут же повлечет за собой вполне понятные последствия. Даже если ты не голоден, традиционную лепешку, которую в знак мирных намерений делят между участниками застолья, вкусить обязан. Обстановку во время ужина можно было смело назвать натянутой. Хмурые взгляды и довольно резкие высказывания Хольме, едва державшиеся в рамках приличий, парень пока игнорировал, демонстрируя несвойственную его возрасту мудрость. Однако все присутствующие понимали, так дальше продолжаться не может. Да и не каждый выпад в сторону парня уже можно было перевести в шутку. Напряженность за столом передалась и Алисе. Полозов не сомневался, в случае проявления агрессии хозяев по отношению к ним, девушка, не задумываясь, шарахнет чем-нибудь убойным из своего ментального арсенала, чего ни в коем случае нельзя было допускать. Парню оставалось надеяться, что девушка правильно поняла его выразительную пантомиму и не станет делать глупостей. Поведение Бранда было ожидаемым, но в глубине души парень все же надеялся, что Хольме окажется более сдержанным. Слова хозяина дома о том, что Хольме Полозову не соперник, по мнению парня, вообще не стоило бы озвучивать, тем более в таком ключе, в котором они прозвучали. Именно эта фраза и спровоцировала у северянина вспышку раздражения, которой он сейчас щедро делился с присутствующими. У самого Пети на этот счет было совсем другое мнение. Одно дело — скрытное устранение противника и совсем другое — честная схватка. Учитывая разницу в весе, при этом не зная всех возможностей противника, который вдобавок ко всему являлся еще и одаренным, может статься, что исход такого противостояния будет совсем не таким, как себе его представлял Бранд. Семена выверенных, словно на весах аптекаря слов старика, упали в благодатную почву. Хольме еще не до конца ступил за черту, после которой возврат к нормальному диалогу будет невозможен. Но Петя понимал, это дело времени. По мнению Полозова, Бранду эта вспышка была на руку, Поскольку независимо от ее исхода, она сможет ответить на ряд вопросов касательно личности парня. Любая реакция Петра будет тут же считана и разложена на составляющие. Уже понимая, чем все закончится, Петя решил потратить остаток времени на то, чтобы насладиться едой, чем попусту переживать о грядущих событиях. «Хочу быть понятым правильно, Петр», — подал голос Хольми, тщательно прожевав большой кусок лепешки. «Ни в коем случае не подвергаю сомнению твое слово», — тоном, как раз-таки предполагающим эти самые сомнения, заметил мужчина. «Но считаю, что не только мне будут интересны подробности». «Подробности чего?» — вежливо поинтересовался Петр, взяв в руки бокал с вином. Захмелеть он не опасался. Вино было разбавлено до такой степени, что лишь слегка терпкий вкус и розоватый цвет жидкости отличал напиток от обычной ключевой воды. «Моих разногласий с Сигвальдом? Я угадал?» «Верно», — кивнул Хольми. «Возможно, ты не знаешь, но о Сигвальде у нас не слышали только новорожденные. Отступник, поправший законы предков, ставший врагом собственного народа. Необычайно сильный и талантливый маг, не чуравшийся ничем для достижения своих целей». Над столом повисла недосказанность, но каждому было ясно, какой вопрос не прозвучал. «Как подобный тебе мог его одолеть?» «При всем уважении к хозяевам этого гостеприимного дома, я не очень бы хотел разглашать подробности», — деликатно заметил Петр, снова поймав встревоженный взгляд Алисы. «Есть вещи, с которыми стоит просто смириться. В моем случае вообще забыть, о вашем не выпытывать подробностей. И это мое право, которое никто не оспорит». Судя по тому, что превратившийся в одно большое ухо Брандт не спешил одергивать сына, стараясь не пропустить ни звука, весь развернувшийся спектакль происходил с его молчаливого участия. «Ну а что ты хотел, Петя, чтобы тебе просто поверили на слово?» «Заметь, Хольми», — дипломатично заметил Полозов, «я же не задаю тебе вопросов касательно твоего уровня магической подготовки, нет? Не выспрашиваю ранг, ступень. Все мы прекрасно понимаем, что подобная совершенная глупость и неуважение». Петя попытался воззвать к здравому смыслу северянина. «А касательно когтя Фенрира могу еще раз добавить, мне просто повезло. Все не так однозначно, как может казаться со стороны». «Повезло?» — тихо заметил молчавший до этого Брандт. «С магом, практиковавшим запретные знания? С человеком невероятной силы, извратившим таинство применения футарка и запятнавший его кровью своего народа?» Старик покачал головой. «Не иди сейчас речь о Сигвальде. Я бы безоговорочно поверил тебе. Проще уверовать в то, что ты прикончил его во сне, в чем я тоже очень сомневаюсь. И уж прости, но в твою невероятную удачу я верю еще меньше». «Знающие люди охарактеризовали его как недоучку». Полозов пожал плечами, вспомнив характеристику, которую ему предоставил Туман. «Это правда, что он был магом, не получившим должного образования?» «Недоучку?» Возмущенно поперхнулся Хольми. «Такие недоучки даже с вырезанным сердцем успевают отомстить не только своему убийце, но и превратить в пыль все вокруг в радиусе километра. Коготь не был недоучкой». «Мой сын говорит правду», — подтвердил Бран. «Сигвальд еще до того, как ступил на тропу, ведущую в никуда, имел все шансы достигнуть высшего ранга. И судя по информации, которая ко мне долетела, несколько лет назад ему это удалось». Парень почувствовал, как каменеют его скулы. Полозов прикрыл веки, тяжело вздохнув, невольно вспомнив тот промозглый осенний вечер. Как наяву перед внутренним взором возникла картина, навсегда отпечатавшаяся в его сознании. Картина, которую Полозов до сих пор не мог вспоминать без содрогания. Тщедушное, изломанное тельце, привязанное за ноги толстой веревкой, переброшенное через потолочную балку проходившегося амбара где-то на краю Светлореченска. Кровь, застывшая крупными каплями в воздухе, словно законы гравитации в один момент решили жить по своим правилам. Всплеск огромной прорвы вязкой тягучей силы, высвободившейся в результате жертвоприношения. В ту ночь Петя впервые увидел, на что способна запретная магия. Он слишком хорошо распробовал вкус дармовой силы. Силы, с помощью которой можно раскалывать горы и поворачивать реки вспять. И ему это понравилось. Спасать ребенка уже было слишком поздно, поскольку со вспоротым животом выжить не под силу даже целителю высшего ранга. Список вопросов к Туману как координатору пополнился еще одним. И Полозов обязательно задаст их старику, когда вернется в Светлореченск и найдет его. «Пётр?» — как сквозь толщу воды донесся обеспокоенный голос Бранда. «Все в порядке?» «Пламя?» — еле слышно прошептала Алиса, убирая ладонь с подрагивающего предплечья парня. Взглянув на свои руки, Петя обнаружил, что они снова вспыхнули огнем, как недавно на крыльце. Прикрыв веки, парень развеял конструкты. «Прошу прощения». Ослабив шейный платок, Петя глубоко вдохнул, чудом удержавшись от кашля. «Неприятные воспоминания». «Отец, ты мне будешь продолжать говорить, что одаренный с таким паршивым самоконтролем может кого-то победить?» — фыркнул Хольми. «Полная чушь». «Сын!» — кашлянул Бранд в кулак. «Я бы попросил тебя следить за словами». За столом снова повисла гнетущая пауза. Алиса вяло ковырялась в своей тарелке, опустив глаза, а Архип за это время не прикоснулся ни к одному блюду, застыв на стуле, будто трость проглотил. Бранд с Хольми молчали, продолжая сверлить Полозова испытывающими взглядами. Наконец Петя не выдержал. Отодвинув стул, парень поднялся на ноги. «Я так понимаю, господа, нормального разговора у нас не получается. Так, может, расставим все точки над «и», пока это не зашло слишком далеко?» «Не думаю, что это хорошая идея», — попытался возразить Бранд. «Сегодня вы гости в нашем доме, так что не будем омрачать прекрасный вечер глупыми домыслами. Ешьте, пейте и ни о чем не беспокойтесь. Я прошу прощения за резкие слова моего сына». Глаза же самого сына хозяина сверкнули торжеством. Он добился того, на что провоцировал Полозова весь ужин. «Отец!» Северянин поднялся вслед за Петром. «Ладно», — нехотя согласился Бранд, понимая, что никого уже не переубедить. «Если гость не против, можно устроить дружеский поединок. Как мне видится, у вас у обоих руки чешутся. Вот и выпустите лишнюю дурь. Только без фокусов», — повысил он голос. «Это я тебе говорю, Хольми». «Устраивает», — кивнул Петр. «Условия?» «Схватка до первой крови», — торопливо произнес Бранд, игнорируя недовольную мину Хольми, который явно не был против более жестких условий. «Без члена вредительства». Это тоже было ожидаемо. Для северян назвать кого-то другом, не проверив его на прочность, все равно, что довериться первому встречному плуту, безоговорочно отдав ему все накопленные сбережения. «Петя, ты уверен?» — помрачнел Архип. «Не могу же я оставить желание уважаемого Хольми без внимания». Издевательская улыбка Петра, кажется, еще больше завела северянина. Сказанные слова ничего не стоят, все определяют поступки. Так что пока Хольми не получит по рогам, он не угомонится, а провокации и попытки вывести Петю из равновесия будут продолжаться и дальше. Лучше решить все здесь и сейчас. Петя ожидал увидеть какое-то подобие оборудованной тренировочной площадки, но за домом располагался лишь небольшой вытоптанный пятак, с одного края которого приютилась небольшая покосившаяся стойка с деревянным оружием. Это открытие весьма удивило Полозова. Он почему-то считал, что северяне очень много времени уделяют совершенствованию своих боевых навыков. Да и деревянное оружие выбивалось из его картины видения их культуры. Картинным движением, явно красуясь, сбросив на землю сорочку, Хольми остался в широких полотняных штанах. Потянувшись, словно сытый барс, северянин взял со стойки один из деревянных мечей. «Нападай, когда будешь готов». Несколько раз, крутанув свистнувшую деревяшку в руке, Хольми застыл в нарочито расслабленной стойке, отведя кончик меча за правую ногу. «Только не покалечь его!» Алиса напоказ подмигнула Пете, что вызвало сердитое сопение Хольми. «Постараюсь, но ничего не обещаю». Впитываемая извне сила приятно заструилась по энергетическим каналам, вызывая легкое покалывание в кистях. За несколько секунд, прогнав ее по всему каркасу, Петя максимально напитал ноги. Если он правильно все просчитал, скорость перемещения — то, что ему сейчас будет необходимо. Стойку с тренировочным оружием парень проигнорировал. Вступать в прямое столкновение с этой грудой мышцы яростью северного ветра Полозов не собирался. Только дистанция и контратака при полной уверенности, что его на ней не подловят. Прогнав несколько раз силу по энергетическому каркасу, Петя коротко кивнул, давая понять, что он готов к поединку. В тот же миг ступни Хольми вспороли слой утрамбованной земли по направлению к парню, но Петра на том месте уже не было. Рванувшись в сторону, парень не без труда увернулся от восходящего удара деревянного клинка, ощутив легкое дуновение напротив лица. Чтобы тут же выбыть из схватки с серьезной черепно-мозговой травмой, достаточно было отклониться на несколько пальцев меньше, но такого шанса Петя Хольми предоставлять не собирался. Пробив сдобренную силой двоечку в корпус северянина, Полозов попытался зайти за спину противнику. Нужно отдать Хольми должное, поскольку первый удар Петра, нацеленный в ребра, Хольми принял на прижатую к корпусу руку, успев среагировать на быстрый выпад. Второй удар северянин небрежно, рисуясь, отбил плоской стороной клинка, целенаправленно метя в запястье. Петю спасал щедро напитанный силой энергетический каркас. Без него бы пришлось весьма туго, а о доброй половине защитных уловок можно было и вовсе забыть. Несмотря на габариты, северянин двигался легко, напоминая огромную подвижную каплю ртути. Непредсказуемый, нестабильный, с отменной реакцией, Хольми с первых секунд начал теснить Петра, полностью перехватив инициативу. Но Полозова это сейчас полностью устраивало. Ему лишь оставалось принимать удары на предплечье, уворачиваться, щедро расходуя накопленную силу и выжидать удобный момент. Из какого вообще дерева сделан этот меч, который уже несколько раз должен был разлететься щепками? Со злостью подумалось парню, когда, несмотря на магическую защиту, предплечье слегка онемело от ощутимого удара. Выйти на бой безоружным было не глупостью, как это могло показаться. Привыкший к владению более легким и тонким клинком, парень прекрасно понимал, что его манера боя может сказать многое опытному наблюдателю. А вот безоружный юнец создавал впечатление либо неумехи, либо позера, к которому относиться всерьез никто не станет. Вот только Хольми, благодаря словам Бранда, воспринял поединок серьезно. Лишь пару раз Полозову удалось достать Хольми, пробив ногой по бедру, тем самым значительно уменьшив скорость передвижения резвого соперника и вскользь зацепить скулу северянина. «Ты меч не взял, потому что не умеешь им пользоваться? Или он слишком тяжел для тебя?» Насмешливо оскалился Хольми, сплюнув красным. «В настоящем бою ты бы уже лишился рук, несмотря на твои фокусы. Что-то мне подсказывает, что победить Сигвальда тебе помогла какая-то хитрая подлость, а не удача. И уж тем более неумение. У меня трехлетний племянник двигается намного ловчее», — обидно рассмеялся северянин. «Напоминаешь беременную корову. Долго собрался прыгать». «Для победы не всегда нужен клинок». Воссоздав заученный паралич, Петя влил в него силы немного больше, чем требовалось, делая поправку на массу здоровяка. «Привык, знаешь ли, больше работать головой». Парень намеренно выводил Хольми из себя. «Попробуй как-нибудь на досуге, говорят, помогает». Результата Полозов добился, только не того, который планировался. «Знаешь, даже во время дружеских поединков случается всякое», — побагровел здоровяк, окончательно сбрасывая маску показной вежливости. Сейчас перед Полозовым стоял воин. Опытный, опасный, полностью настроенный на жесткую схватку. Незаметно спущенный Полозовым конструкт паралича, Хольми небрежно отбил в сторону, хищно оскалившись. При этом деревянное оружие осталось целым, что неприятно удивило Петра. Оно, как минимум, должно было заискриться от соприкосновения с энергетической конструкцией. Плохо было то, что их бой никто не в силах остановить, если что-то пойдет не так. Схватка у северян — дело чести. Пока обе стороны не согласятся с ее результатами, вмешательство извне недопустимо. «А до первой крови можно несколько конечностей и сломать», — помрачнел Полозов, не выходя при этом за рамки установленных правил. Резко взвинтив темп, Хольми решил внести свои коррективы, сходу навязав бой на короткой дистанции, где у Пети не будет шансов. Использовать родовой дар парень жутко не хотел. Во-первых, это разрушит всю его легенду. А во-вторых, он не хотел давать Бранду ни малейшей информации о себе. Это же касалось и Архипа. Он и так сегодня узнал то, чего не следовало. Концентрация силы в чужом энергетическом каркасе за последние несколько ударов сердца заметно увеличилась, общая структура уплотнилась, а стремительные движения северянина привели к тому, что силуэт Хольми начал частично размываться. Взмахи деревянного меча отдавались басовитым гулом. Эту северную мельницу нужно было срочно останавливать, но так, чтобы со стороны превосходство Петра было не столь явным. Рука парня незаметно скользнула в карман. Крепко сжав в кулаке монету, Петя снова разорвал дистанцию. «Отличное представление», — улыбнулся парень, стараясь, чтобы сбитое дыхание не влияло на мерность речи. «Видел такое пару раз на ярмарке. Заслуженно по праву, держи». Теперь бы только не ошибиться. Когда монета отправилась в сторону северянина, блеснув в свете уличного фонаря, Полозов с замиранием сердца следил за ее полетом, готовясь отпустить незримый поводок. Хольми среагировал моментально. Таким четким, выверенным ударом, который продемонстрировал сын Бранда, многие мастера могут перерубить муху на лету. Вот только в руках северянина был не меч, а лишь его деревянное подобие, а монета со вложенным в нее нестабильным конструктом мухой не являлась, да и не вспыхивает муха волной обжигающего магического пламени после своей смерти. Хотя оборвал поводок конструкта ровно в тот момент, когда предплечья Хольми смотрели в сторону парня. Удар северянина пришелся уже на огненный шар, появившийся на месте монеты. Предусмотрительно прикрыв веки, Петя почувствовал, как его тело стремительно рассыпается пеплом, чтобы снова соткаться, но уже за спиной северянина. Щит Хольми, созданный путем перегрузки силой каналов энергетического каркаса, частично слетел, вмиг растеряв плотность и став похожим на ветхую рыбацкую сеть. Всего на одну секунду, но Пете большего и не требовалось. Условия схватки звучали как «до первой крови». Сейчас в теле Петра было столько силы, что, вздумай северянин контратаковать, у него ничего не вышло. «В настоящем бою ты был бы уже мертв», — тихо произнес Полозов замершему Хольме, аккуратно приставив кончик кинжала чуть ниже сонной артерии. Легкого нажатия оказалось достаточно для того, чтобы выступила капля крови. «Считаю наш поединок законченным», — припечатал Полозов в гробовой тишине, разрывая дистанцию. Несколько секунд Хольми сверлил парня ненавидящим взглядом. Затем медленно провел пальцами по своей шее, будто не веря, что Полозову удалось его достать. Красноватый развод как на шее, так и на кончиках пальцев был весьма убедителен. Петр был готов к чему угодно. К продолжению схватки с разъяренным противником, к обвинению в обмане, к неприкрытой злобе. Но не был готов к тому, что Хольми швырнет тренировочный клинок оземь и начнет хохотать, как ярмарочный шут. «Это было...» Хольми вытер пальцем выступившие от смеха слезы. «Это было ловко. Считаю поединок законченным». Протянув руку, северянин дождался, пока Петр ее пожмет. «Приношу свои извинения за необоснованные подозрения. Был неправ». «Впечатляет», — сдержанно прокомментировал Бранд. «Весьма необычно, я бы сказал. Ну что же, раз инцидент себя исчерпал, предлагаю вернуться за стол и более детально обсудить причину вашего визита». Возражений ни от кого не последовало. Уже двинувшись к двери, Петя сделал вид, что не заметил задумчивого взгляда Архипа.